непонятно, — прервал Иван Васильевич. — Где же вам и понять? Дело коммерческое, без плана и фасада. Мы с детства попривыкаем. Сперва, извольте видеть, в приказчиках, либо в сидельцах даже. А уж после и сами вступаем в капитал. Тут уже, признательно сказать, дремать некогда. Фабрику завел, сиди на фабрике. Лавку открыл, не пропускай хорошего покупателя. Дело, коль на стороне есть выгодное, запрягай кибитку, не жалей костей, никому не вверяйся. Сам лучше увидишь по простому своему разуму. Признательно сказать, работа нелегкая. Сам у себя батрак, да и при том еще частехонько изъян терпишь. Ну, а не равен час иногда и благословит Господь, и дрянной товар пойдет втридорога. А уж признательно сказать, о прихотях да турусах думать и не приходится. Вот с примером будет сказано кафтан-то, что на мне. Никак уж 11-й год сшит. А в кафтане-то 1000 сотня с хвостиком. Да вот у них не меньше будет. А вот с у них так и побольше. «И вы не боитесь, чтобы вас ограбили?» — с удивлением спросил Иван Васильевич. «Ничего, батюшка, Бог милостив, кибитка у нас, извольте видеть, дрянная, да и народ здесь, слава Богу, не такой азартный. Но бечевку, постромку какую-нибудь и украдет, пожалуй. А разве уж злодей какой-нибудь посягнет на такие деньги? Вот мы с никак 15-й год по этой дороге ездим. Слава Богу, ни от кого обиды не видали». «Знаете, — сподхватил Седой, — вот когда плохо, когда наш брат зазнается, да взнать полезет, да начнет стыдиться своего звания, да бороду обреет, да по-немецкому начнет копышаться, дочерей выдаст за князей, сыновей запишет в дворяне. Тогда купец он не купец, барин не барин, одет, кажется, знатным человеком, а все отдает севухой. Тогда и делишки порастроятся, и распутство начнется, гульба, пьянство. Бог не станет бояться, а уж там и кредит лопнет. И не только без расписки, да и по векселю гроша ему никто между нами не поверит. Коли нет души, на чем хочешь пиши. Ей-богу так-с». Иван Васильевич призадумался несколько минут. Занимаясь за границей судьбами России, он, разумеется, не забыл торговли, этого важного двигателя народного благоденствия. Только за неимением сведений он составил себе о русском торговом направлении какое-то утопическое понятие, не совсем сходное с действительностью, не совсем сообразное с возможностью.